— закончил капитан. «Во-первых, господин Орлов весьма щедро оплачивает их работу. Во-вторых, им известно, что привлечение других людей сопряжено с некоторыми...» Капитан сделал неопределенное движение рукой. «Логистическими проблемами. И они предпочитают не доставлять нам неудобств». «Логистические проблемы? Неудобства?» — не поняла Дана. «Что это за проблемы?» «Каждый член экипажа точно знает свои функции», — пояснил капитан. «Новых людей приходится обучать. Это хлопотно и, увы, далеко не всегда эффективно. Кроме того, форма...» «Форма?» — Дана подняла глаза на капитана Рида. «Каждый член нашего экипажа, подписывая контракт, получает два комплекта формы. Капитан Рид коснулся отворота своего синего кителя. Парадный и рабочий. Если рабочая форма, брезентовая куртка и брюки могут быть широкими и даже бесформенными, то парадный мундир, брюки и рубашку мы предпочитаем шить по размеру. Кроме того, на шарфах, которые входят в комплект парадной формы, вышиваются инициалы владельца. Если в экипаж вливается новый человек, приходится шить ему форму и вышивать шарф. А если мундир будет чуть великоват для нового члена экипажа, — улыбнулась Дана, — или он будет вообще без мундира? «Во-первых, у нас нет лишних мундиров», — серьезно ответил капитан, не принимая иронию Даны. «Во-вторых, вряд ли кто-нибудь согласится пользоваться чужими рубашками и брюками. Что же до вашего замечания о пребывании без мундира, то я не готов мириться с таким нарушением правил. Если я закрою глаза на одно, пусть небольшое нарушение, то последующее не заставит себя ждать». Под строгим взглядом капитана Дана смутилась и опустила глаза. «Простите, капитан», — пробормотала она, — «я не имела в виду». «И, наконец, каюта», — продолжил капитан, — «каждому члену экипажа отведена отдельная каюта. Но лишних помещений на яхте нет. Новому человеку приходится занимать каюту того члена экипажа, которого он заменяет. А это, как вы понимаете, не всегда удобно. В каютах есть личные вещи». Капитан вновь строго взглянул на Дану и майора Барыша. «По этим причинам мы предпочитаем отправляться в путешествие одним составом», — закончил он. «Где расположены каюты членов экипажа?» — спросил майор. «Моя каюта и каюта моего помощника, господина Жервиля, расположены на средней палубе», — ответил капитан. «Каюты остальных членов экипажа в трюме. А каюты пассажиров?» — подала голос Дана. «Все на одной палубе?» «Нет. На средней палубе расположено 7 кают. Две из них, как я уже сказал, занимаем мой помощник и я. На нижней палубе расположены еще 4 каюты». «Какие еще помещения, кроме кают, есть на яхте?» — спросил майор Барыш. — «На верхней палубе кают нет. Там расположены ходовая рубка и комната вахтенного офицера. На средней палубе только каюты. На нижней, кроме кают, есть также библиотека, бильярдная, медпункт, кают-компания и спортивный зал. На корме яхты есть площадка для отдыха. Мы называем ее смотровой площадкой. На ней расположен небольшой бассейн. В трюме, кроме кают членов экипажа, есть кухня, соединенная с кают-компанией отдельным трапом и техническим лифтом для подъема и спуска готовых блюд и посуды, радиорубка и 3 складских помещения, склад инвентаря, склад оборудования и продовольственный склад с холодильными камерами». Капитан взглянул на майора. «Тот, в котором нашли обезглавленное тело господина Орлова. На самом нижнем этаже трюма есть багажное отделение, в котором хранится запас топлива». «У вас есть радиорубка?» — удивился майор. — «Но среди членов экипажа вы не назвали радиста?» «Да», — капитан кивнул. «Как вы могли заметить, у нас небольшой экипаж, и потому каждый человек выполняет сразу несколько функций. Работу радиста выполняет мой помощник Оливер Жервиль. Моторист Логан Дэвенпорт в случае необходимости выполняет обязанности матроса и рулевого. Боцман Арчер Периш еще и кладовщик и заведующий всем нашим хозяйством». Майор сделал пометку в блокноте и кивнул. «Как были распределены каюты между пассажирами во время последнего путешествия?» Капитан достал из внутреннего кармана синего мундира план яхты и развернул его. «В каютах на средней палубе размещались господин Орлов с невестой». Капитан поднял глаза. «Господин Орлов занимает всегда одну и ту же каюту. Номер 6 по правому борту. Рядом с ним в каюте номер 5 обычно размещается помощник господина Орлова Тамир Вальд с супругой. В каюте номер 7 Илон Азулай и его супруга. Первая и вторая каюты по левому борту отведены, как я уже сказал, моему помощнику и мне. Рядом с нами в двух каютах номер 3 и 4 разместились сеньор Джованни Колонна и княгиня Эмилия Колонна. На нижней палубе в каюте номер 9 по правому борту жила чета Шварц. В десятой каюте по левому борту Мария и Леонид Славины. Две каюты номер 8 и номер 11 были пусты. Через несколько дней мы должны были отправиться в Италию, и в этих каютах должны были разместиться две родственницы господина Орлова. Капитан заметил, как на этих словах Дана нахмурилась, и на ее щеках появились красные пятна. «Расскажите, пожалуйста, о путешествии на Крит», — попросил майор Барыш. Капитан кивнул, свернул лежащий перед ним план и убрал его во внутренний карман мундира. «Господин Орлов предупредил меня о походе на Крит всего 2 недели назад. Я боялся, что мне не удастся собрать экипаж, но, к счастью, никто из приглашенных членов команды не отказался. Мы вышли из порта Тель-Авива», — капитан помедлил, вспоминая, — «во вторник, в 10 вечера. До этого мой помощник проложил маршрут до Иерапетры и доложил, что нам предстоит пройти около 473 морских миль. Обычная скорость для Марии — 26 узлов, то есть мы должны были провести в пути около 18 часов. Но я отдал приказ снизить скорость, чтобы пассажиры испытывали как можно меньше проблем с качкой. Это удлинило наш путь на 2 часа, и мы прибыли на Крит в 18 часов и 7 минут в среду. Мы пришвартовались к причалу в имении княгини Колонна. Экипаж остался на яхте, пассажиры отправились в имение. В ночь на четверг мы вышли в обратный путь. Первым на яхту около часу ночи прибыли супруги Шварц и Славины, а также княгиня Эмилия Колонна. Они отказались от ужина, сказали, что ужинали в имении княгини. Только выпили в кают-компании чай. Молодежь была в баре в Иерапетре. Они приехали на яхту в начале 2 ночи, и ровно в 2 мы отчалили. Господин Орлов хотел быть в Аждоде не позже 17 часов в четверг. То есть в нашем распоряжении было всего 15 часов. Надо было торопиться. Я отдал приказ идти со скоростью 28 узлов, чтобы не опоздать. После отплытия на вахту заступил мой помощник господин Жервиль. «Насколько я понял, вахту на яхте несете только вы, господин Жервиль», — перебил капитана майор, оторвавшись от записей, которые он делал. «Как правило, да», — кивнул капитан. «Но в плохую погоду и в случае возникновения каких-либо проблем нам помогают Логан Давинпорт или боцман Арчер Периш». «И в ту ночь», — начал майор. «В ту ночь сразу после отплытия Оливеру Жервилю помогал Логан Давинпорт. У побережья Крита есть несколько островков.